Винтовку с пистолетом он держал уверенно. Нужно все сделать правильно, другого шанса не будет. И он обязан удостовериться, что это парень, а не случайно оказавшийся здесь патрульный. Рев моторов, фары били прямо в лицо. Он прищурился, разглядывая водителя. Прошло трое суток с тех пор, как он видел парня, но трудно было не узнать форму головы, неровно выстриженные волосы — это он. Наконец, один на один, и не в лесу, а в городе, который он знает лучше парня. Фары ослепили его, и он выстрелил в одну, потом в другую. Гильзы из его автоматического пистолета со звоном покатились по дороге. «Но как тебе это нравится?» Он прицелился, и как раз в ту секунду, когда парень пригнулся, выстрелил и разбил ветровое стекло, а потом сразу же прострелил передние покрышки. Тройная отдача чуть не сбросила его локоть с капота. При такой скорости машину сразу же занесло. Тису успел отпрыгнуть, когда она столкнулась с его машиной, грохот металла и стекла. Обе машины крутанулись, и парень в своей оказался отброшенным к дальнему тротуару. Пригибаясь, Тису побежал туда, стреляя на ходу в дверцу, потом под приборный щиток. Но парня там уже не было, только кровь на сиденье. Тисл выскочил на дорогу и увидел в просвет под машиной ботинки парня, бегущего к аллее. Он побежал за ним, достиг кирпичной стены рядом с аллеей и приготовился, стреляя, ворваться в аллею. Непонятно было, почему столько крови на тротуаре. Он не думал, что его пуля настигла парня. Возможно, тот поранился при столкновении. Крови было много, это хорошо. Он не сможет быстро бежать. Из аллеи послышались тупые удары, как будто парень выламывал дверь. Тисл прикинул, сколько осталось у него патронов. Два выстрела в фары, один в ветровое стекло, два в покрышке, пять в дверцу. Оставалось три. Маловато. Он торопливо вытащил обойму из рукоятки, одним движением вставил новую, задержал дыхание и ворвался в аллею, стреляя на ходу, потом упал за шеренгой мусорных баков и увидел, что дверь в оружейный магазин Огдена открыта. Мусорные баки были слишком тонкие, чтобы защитить его от пуль, но уже хорошо то, что он успел укрыться за ними. Теперь Тисл размышлял, действительно ли парень вошел в магазин, или открытая дверь всего лишь хитрость, и парень устроил засаду дальше в аллее. Он осмотрел аллею, парня не увидел. Но когда шел к двери, эта штука вылетела из темноты, разбрасывая искры. Ну что, динамит? А запал слишком короткий, чтобы успеть схватить палочку динамита и отбросить подальше. Отскочив, как от змеи, он попятился из аллеи, прижался к стене, зажимая уши руками. Взрыв оглушил его, куски дерева, металла, картона вылетели на улицу. Он остановил себя, не побежал опять к выломанной двери. Сначала надо продумать все до конца. Парень не может остаться здесь и устроить бой. Благодаря динамиту он получил небольшую фору во времени, так что забудь про аллею. Проверь переднюю дверь. Он метнулся за угол дома. Парень уже давно покинул магазин и перебегал через дорогу к зданию суда. Расстояние было слишком большое, чтобы попасть из пистолета. Он все же попробовал попасть. Упал на одно колено, оставил второе поднятым, упер в него локоть, держа пистолет обеими руками, прицелился и выстрелил, и промахнулся. Пуля звонко ударилась о каменную стену суда. В ответ грохнула винтовка, и пуля пробила почтовый ящик рядом с Тислом. Ему показалось, что он видит темную фигуру парня, огибающего угол дома, и кинулся за ним. Но в этот момент три взрыва подряд осветили здание суда, наполнили ночь летящими осколками. «О, Господи, он сошел с ума», — подумал Тисл, пытаясь бежать еще быстрее. «Он хочет взорвать весь город». Огонь быстро распространился в верхние комнаты здания суда. Дым заполнял улицу, и Тисл не видел, куда делся парень. Справа через улицу кто-то стоял на ступеньках полицейского участка, и он подумал: «Парень». Но это оказался Харрис, вышедший посмотреть на пожар. «Харрис!» — торопливо крикнул он. «Парень, назад, назад!» Но его слова поглотил грохот колоссального взрыва, который подбросил полицейский участок, уничтожив Харриса волной пламени и обломками. Ударная волна достигла числа, тот стоял словно окаменевший. Харрис, участок, теперь все это исчезло. Он завопил от ярости и побежал дальше. «Ах ты, сукин сын!» — думал он. «Не надо было тебе этого делать. Мог же ведь не делать, мог». Впереди, справа от тротуара, были еще два магазина. Потом лужайка перед полицейским участком, усеянная обломками горящего дерева. Пуля ударила в бетон рядом с его бегущими ногами и отрикошетила в сторону. Он бросился в придорожную канаву и ответил на выстрел туда, где успел заметить вспышку. Тисл выстрелил еще два раза, а когда поднялся, ноги не удержали его, и он свалился на тротуар. Силы окончательно оставили кисло. Слишком он перенапрягся за последние дни.